Глава 34. Уолтер уходил рано утром. Позавтракать забегал только на полчаса, а потом возвращался уже вечером к обеду, так что Китти много бывала одна. Несколько дней она вообще не выходила из дому. Было очень жарко, и большую часть дня она проводила в шезлонге у открытого окна, пытаясь читать. Резкий дневной свет лишил волшебный дворец всякой таинственности. Теперь это был просто храм, построенный на городской стене, кричащий, яркий и облупленный. Но от того, что однажды она увидела его в таком неземном сиянии, он уже никогда не казался ей совсем обыденным. И нередко на заре или в сумерках, а порой и ночью, ей удавалось снова уловить отблеск той красоты. То, что она приняла за неприступную крепость, было всего лишь городской стеной, и эта стена, массивная и темная, снова и снова притягивала ее взгляд. Там, за ее зубцами, лежал город, сжавшись от страха перед смертоносной эпидемией. Кое-что об ужасах, творившихся там, она знала, не от Уолтера. Тот отвечал на ее расспросы, сам он редко с ней заговаривал, с небрежной усмешкой, от которой ее бросало в дрожь, а от Уоддингтона и от своей служанки. Каждый день умирало около 100 человек, почти никто из заболевших не выздоравливал. Изображения богов вынесли из покинутых храмов и поставили на улицах. Им приносили жертвы, но болезнь не внимала молитвам. Люди умирали так быстро, что их едва успевали хоронить. В некоторых домах вымирали целые семьи, и некому было совершать погребальные обряды. Начальник гарнизона был человек решительный и властный. И только благодаря ему город уберегся от грабежей и пожаров. Он заставлял солдат хоронить тех, у кого не осталось родственников, и своими руками застрелил офицера, не решавшегося войти в зараженный дом. Китти бывало так страшно, что сердце заходилось, и ее трясло, как в лихорадке. Пусть кто угодно уверяет, что риск невелик, если соблюдать осторожность. Она была в панике. В голове у нее рождались безумные планы бегства. Чтобы вырваться отсюда, она была готова бросить все и одна, в чем была, добираться до какого-нибудь безопасного места. Подумывала о том, чтобы отдаться на милость Уоддингтону, все ему рассказать и умолять помочь ей вернуться в Гонконг или броситься в ноги мужу, сказать, как ей страшно. Хоть он теперь ненавидит ее, он же все-таки человек, он должен над ней сжалиться. Но нет, и думать нечего, если даже она вырвется отсюда. Куда ей себя девать? Не ехать же к матери. Та не скроет, что, выдав ее замуж, считает себя свободной от дальнейших обязательств. Да ей не хочется ехать к матери. Ей хочется только к Чарли, а ему она не нужна. Ей известно, что он скажет, если она вдруг перед ним появится. Она не забыла его угрюмое лицо и холодный расчет за прелестной улыбкой. Нелегко ему будет найти для нее приемлемые слова. Она стискивала руки. Чего бы она ни дала, чтобы унизить его так, как он ее унизил. Порой ее охватывала такая ярость, что она жалела, что не дала Уолтеру подать на развод. Ну и погибла бы. Но и его бы тоже погубила. Вспоминая некоторые его фразы, она от стыда краснела до корней волос.